этот Вавило звонец и подсыпался к Михеевской сестре. На ту пору у него беда приключилась. Жена умерла. Ребят хоть не осталось, а все-таки вдовцу не сладко жить. Вавило, значит, и стал напевать про свою участь горькую. Разжалобил девушку до того, что она самоходом за него замуж выскочила. Скитники-начетчики побаивались, конечно, Михея, только и звонец им не чужой. Подумали-подумали, окрутили. Михей в обиде на скитников, а сестре заказал передать. «Больше ко мне на глаза не кажись». У Глаферы со звонцем доли не вышло. Известно, сколь жена не колотись, а если у мужа один язык в работе. Так в квашне не густо. Глафира у брата в достатке жила. Впроголодь-то ей жила наскучила. Она и говорит мужу: «Ну, Вавила, живи, как тебе мило, а я тебе больше не жена, потому не работник ты, а вроде худого батала». Вавила: «Давай улещать ее, только она не поддается. Слыхала, — говорит, — сладких слов от тебя немало, да дела не видала». «Вот погоди, — отвечает, — дай только журавлей дождаться, увидишь, какой я человек. На что, — спрашивает, — тебе журавли сдались? На хвостах, что ли, богатство принесут?» Смеется, видишь, а сама залюбопытствовала маленько. Звонцу того и надо. Который человек залюбопытствовал, того непременно оболтает. Потому из таких был, сам себе верил. Звонец и принялся расписывать. «Многие, — говорит, — золото ищут, а ни у кого настоящего понятия нет. В старых списках про это по всей тонкости показано. Владеет золотом пристрашный змей, а зовут его Дайко. Кто у этого Дайка золотую шапку с головы собьет, тот и будет золоту хозяин». Глафира сперва не верит, посмеивается: «Журавли-то тут с которого боку пришлись?» Журавель отвечает: «В том деле большую силу имеет. В ту самую ночь, как журавли прилетят, змей Дайка ослабу в своей силе дает. Тогда и глуши его тайным словом». Глафира и давай спрашивать: «Что это за тайное слово, коим можно змея глушить, и как до того змея добраться?» У звонца, конечно, на все ответ готов. «Надо, — отвечает, — в потаенном месте яму вырыть поглубже, да в ней и дожидаться, когда журавли закурлыкают. Змей Дайко, как услышит журавлей, поползет из земли их послушать. Весна, видишь, он и разнежится. Приоденется для такого случая, на голове большущий комок золота, вроде шатки, али, скажем, венца, а по тулову опояски золотые с каменьями. Под землю Дайка ходит, как рыба в воде, только через яму ему все-таки ближе. Он тут и высунет голову. Человек, который в яме сидит, должен сказать самым тихим голосом: „Подай-ка, Дайко, свой золотой венец для опояски“. От того тихого голоса Дайка очумеет, голову маленько сбочит, будто слушает, да разобрать не может. Тут и хватай у него с головы золотой комок. Если успеешь, ничего тебе змей не сделает. Шапкой-то он силу свою потеряет и станет камень камнем, хоть кайлой долби. А коли оплошаешь, да поглядит на тебя змей Дайко, сам камнем станешь». Глафира смеется: «Такое дело и удалому по грудке, а тебе выше головы». Звонец все-таки недаром так назывался. Оболтал-таки жену, поверила, а про себя думает: «Заставлю испытать на деле». Вот и начала донимать Вавилу, что поскорее яму в потаенном месте готовил. Тот отговорки всякие придумывать стал: «Время не подошло, земля не оттаяла». Только Глафира не отступает. «За ворот взяла. Пойдем выбирать место». Вавила еще отговорку придумал: «Днем нельзя, скитники увидят. А ночами какая работа в эту пору, когда волков сила?» Глафира свое твердит: «Огонь на что? Разведешь, не подступят к тебе волки». Добилась-таки своего. Пришлось звонцу собираться. Кайла, конечно, у него не было заведено, так он топор тупицу взял. Ну, ломок, Да лопатку тоже. Собирается так, а про себя думает. Отсижусь у соседей, либо у скитников. Утречком пораньше домой прибегу.